Потерянные мечты. Вообще, она как своего кота потеряла, так и двинулась. Все время говорит, что душа его кота вселилась в этого психолога. Тронулась бабуся. А тот и рад стараться, она же коту завещание оставила. Натирала на кухне ножи Тома. Эта бабушка просто мечта поэта, прижался к ней сзади Тим, целуя девушку в шею. «А я тебе говорила, что всякому пустому слову нужна финансовая поддержка, тогда она может прозвучать. Хорош уже умничать, ты хотел бы такую же в спонсоры? Ну уж нет, я не люблю стариков, а как я смогу полюбить старуху?» «Безумно», — рассмеялась Тома. «То есть ты за бабло готова жить с любым стариком?» «Еще нет, но чувствую, все к этому идет», — выкладывала она чистые ножи на стол, на полотенце, чтобы высохли быстрее. «Что идет?» «Молодость. Она проходит или уже прошла. Вот сестра моя вовремя подсуетилась, теперь катается по миру со своим гольфистом. У тебя был шанс оказаться на ее месте, так что не завидуй». «Как тут не завидовать? Он недавно себе самолет купил. Любимая клюшка? Не говори так про мою сестру, она красивая. А я думаю, куда эта дура пропала, давно было не видно. Но почему, если девушка влюбилась, то сразу дура? А разве не так? Или она по расчету, будто я Машку не знаю? Сам ты придурок. Ты все жалеешь, что я не подкатил к нашей бабуле? Поздно, нужен ты ей больно, у нее уже есть кумир. Ты про сценариста или про психолога?» Продолжал обнимать Тому юноша. «На самом деле, мне кажется, она на Тихона просто залипла. Малышка, так кажется, или на самом деле?» «Цыц. Прошлый раз, когда он пришел, она же так и не вышла, застеснялась, челюсть не могли найти. Ну, то есть ее нашли, но позже в саду. Хозяйская собачка зарыла косточку, а собака нашего садовника откопала. Он, правда, не сразу понял, кого это по частям разобрали в доме. Был в шоке. Там потом весь дом был в шоке, садовник заговорил. Он же молчал 30 лет после пропажи жены. История очень темная, поговаривали, что это он ее порешил из ревности и где-то в саду похоронил. Полиция рыскала, но ничего не нашла. 30? Я не знал. Я тоже не знала, мне мать рассказала. Садовник испугался, что собака кость его жены откопала, но дело было старое, так что дальше никто копать не стал. А чего же он молчал? Как он это объяснил? Раньше, говорит, все нормально было. Ничего себе нормально, мама дорогая, киллер в доме. Не только, ударила со всего маху по столу ножом Тома. Фу, зачем ты это сделала? Перестал ее лапать Тим. Был один таракан, а стало два, я его казнила. В этом доме кругом киллеры. Я и не знала, что ты такой неженка. Ненавижу насекомых. Так ты идешь кофе старухе варить? Два звонка было. Да, пошли, и тебя угощу, смыла Тома в раковину насекомое. Правильно, надо смывать все следы и улики. И не забудь стереть отпечатки пальцев с ножа. Ну ты и придурок, детективов начитался. Разве тебя никогда не тянуло на преступление? Нет, и так работы много. А у меня была шальная мысль украсть Твикса, чтобы потом получить выкуп. С ума сошел? А что, это же так легко. Идиот. Только не говори мне, что ты первая меня сдашь. Не я, но ты же не умеешь держать язык за зубами. Женщинам нельзя ничего рассказывать. Да ты же сам первый все разболтаешь. Не разболтаю. Ты уже разболтал. Я же только тебе. А я что, не женщина? Как я могла полюбить такого идиота?